В Нефирии ресурсов мало, а попаданцев много. Ну как попаданцев? Так-то они не переносятся сюда волшебным образом, а просто здесь рождаются, но... помнят предыдущее земное воплощение. Впрочем, толку от этой памяти никакого. Мир Неферии имеет иную физику. Земные технологии здесь не применить. Вот вообще никак. А потому никто всерьез не воспринимает древнее пророчество, что во множестве воплотятся здесь сыны и дочери старшей сестры и принесут память о прежней жизни, дабы помочь в борьбе с лукавым. Ерунда какая-то. Но чем они могут помочь в этом магическом мире?